ТГБ Продакшн представляет. Александр Котобус Горбов. Сам себе властелин. Книга первая. Наследник для Калькуары. Глава первая. Что самое лучшее вечером в пятницу? Распахнуть холодильник, вытащить запотевшую банку, открыть с громким чпоком и сделать первый глоток. А потом включить игровую приставку, взять геймпад и замочить каких-нибудь гадов. Лучше всего светлых эльфов, глумливо хохоча по-орочьи. Терпеть не могу в играх положительных героев. Лучше уж выбирать темных, они честнее. А что самое худшее в пятницу? Когда тебя отрывают от этого занятия. Незваный гость, пришедший в пятницу вечером, хуже татар-монгола, зубного врача и моей бывшей тещи. Недовольно ворча, я пошел открывать. Кто это приперся, чтобы испортить мне вечер? За дверью стоял тип в черных очках и строгом костюме. Стрелками на его брюках можно было порезаться. «Иван Чернов!» Голос у него тоже был мерзкий, скрипучий, будто пенопластом водили по стеклу. «Ну?» «Разрешите войти?» Я даже опешил от наглости. «Зачем? Покупать ничего у вас не буду, религией тоже не интересуюсь». Незнакомец рассмеялся. «Я не торговец и не проповедник. Я нотариус, и у меня для вас хорошие новости». «Предположим, я разрешил ему войти. У меня обнаружился дедушка-миллионер в Америке». «Что-то вроде». Гость открыл кожаный портфель и вытащил стопку бумаг. «Давайте уточним. Вы Чернов Иван, а вашего деда по отцовской линии звали Аристарх». «Допустим». «У вас четвертая группа крови – отрицательный резус-фактор». «Какое это имеет значение?» Нотариус слащаво улыбнулся, не разжимая губ. «Огромное! Вы ведь знаете свою группу крови?» «Да, четвертая отрицательная. Что дальше?» «Замечательно! Волосы темно-каштановые, глаза зеленые, нос прямой с горбинкой». «Ямочка на подбородке в наличии». Гость наклонился ко мне и втянул воздух носом, словно принюхиваясь. Кивнул сам себе и что-то записал в бумагах. Его поведение начинало раздражать. «Я достаточно хорошо пахну». «Что?» Не отрываясь от бумаг, нотариус кивнул. «Вы пахнете правильно. Это главное». «Еще один вопрос. У вас бывает бессонница в полнолуние?» «Вам какое дело?» «Лично мне никакого. Но для вашего дела имеет значение каждая деталь. Бывает или нет?» «Иногда». «Отлично. Поздравляю. Вы являетесь наследником Калькуары». «Что?» «Замок Калькуара принадлежал вашему троюродному деду Фаэгу Херумору. На данный момент вы единственный наследник мужского пола». «Херумор? Вы издеваетесь?» «Произносится Херумор. От Херу, то есть лорд». «Точно псих», — решил я. «У меня нет таких родственников. До свидания». Сумасшедший нотариус вздохнул. «Вы мне не верите». «А должен? Это бред! Вы себя слышали? Херумор!» «Херумор! Постарайтесь не коверкать фамилию». «До свидания». «Последний вопрос. Хорошо? Если я окажусь неправ, то сразу уйду». «Давайте». «У вас должна быть одна вещь. Серебряный медальон с рисунком плюща, обвивающего рукоятку кинжала. Он принадлежал вашему деду Аристарху и должен был перейти к вам». «Но...» «Такая безделушка у меня действительно была. Можете его показать?» Увидев, что я начинаю сердиться, нотариус замахал руками. «Покажите его, и я сразу уйду. Обещаю!» Пожав плечами, я сходил в комнату, нашел на полке медальон и вынес его в прихожую. «Вот!» «Нет, не надо давать мне!» «Нажмите, пожалуйста, на него, одновременно по бокам и на рукоятку кинжала. Пожалуйста!» «И вы сразу уйдете?» «В ту же секунду!» Я сдавил пальцами медальон и нажал на выпуклую рукоять. Внутри безделушки что-то хрустнуло. Защелкали шестеренки скрытого механизма. Металлические листья плюща пришли в движение, сместились к краям. Рукоять кинжала отъехала в сторону, и медальон раскрылся, как цветок. На внутренней поверхности мелкими прозрачными камешками были выложены странные буквы. «Здесь написано «Варто Херумор», — так звали вашего деда. 100 лет назад он поссорился с Фаэго Херумором, отказался от наследства и отправился в изгнание. Теперь вы верите?» «Нет!» Нотариус вздохнул и развел руками. «Видят боги, я сделал все, что мог!» И без размаха ударил меня открытой ладонью в лоб. Падая в темноту, я успел подумать. Надо взять за правило никому не открывать дверь в пятницу вечером. Очнулся я в полумраке. Под спиной было что-то мягкое. Слышался шум колес и слегка покачивало. «Пришли в себя!» Голос нотариуса был все таким же мерзким. «Не обижайтесь, но я обязан доставить вас в Калькуару. Ваше вступление в наследство — дело сверхважное!» Пришлось открыть глаза и сесть. «Где я?» «Похоже на купейный вагон, только странный. Полки широкие, столика нет, и с обеих сторон двери странной формы». «Это дилижанс», — нотариус улыбнулся. «Здесь ваших металлических дорог нет». «Железных», — автоматически поправил я его. «Неважно», — махнул рукой нотариус. «Я вряд ли появлюсь в вашем мире в ближайшие 100 лет». «Не понравилось?» «Почему? Вполне хорошо. Женщины у вас красивые». Он подмигнул мне. «Но, боюсь, в таком отсталом мире не найдется второго наследника древнего рода». «Я даже обиделся. Это мы отсталые!» Нотариус заметил и покачал головой. «Когда вы увидите новейшие достижения мехмагической науки, вы поймете, как отстали». «Давайте вернемся к моему похищению и физическому насилию». «Дорогой мой, это не похищение. Это эвакуация ценного наследника из небезопасного места. Все согласно инструкциям ваших родственников». «Я был в полной безопасности, пока вы не появились», — нотариус всплеснул руками. «Побойтесь богов! В вашем жутком мире люди и до ста не доживают, а здесь это самый расцвет молодости хорошего мага». «Я не маг, если вы не заметили». «А вы пробовали? Ничего, еще научитесь. Ваша семья традиционно была сильна в таких делах. Правда, с темной стороны, но это не важно. Кстати, сейчас мы будем делать остановку. Хотите обедать? Здесь прекрасный трактир, лучший на этом тракте». Выйдя из дилижанса, я точно убедился, что это другой мир. Вокруг стояла теплая весна, в отличие от хмурой поздней осени у меня дома. А еще две луны, оранжевая и зеленая, ползущие по вечернему небу. Дилижанс со стороны походил на трамвайный вагон с запряженной четверкой голенастых птиц, похожих на страусов. «Это ездовые синицы», — заметив мой интерес, подсказал нотариус и подхватил меня под локоть. «Не спеша поужинаем и поедем дальше». Трактир снаружи выглядел как пряничный домик, а внутри — обычная придорожная кафешка с моей родины. Только вместо пластиковых стульев были деревянные, но тоже хлипкие и шаткие. К нам подбежал официант, молодой парнишка с полотенцем через руку. «Чего изволите, благородные господа?» «Рекомендую взять телячью отбивную, красное вино урожая прошлого года и грибной паштет», — подмигнул мне нотариус. Я согласно кивнул. Местной кухни я не знал, а меню было написано незнакомыми мне буквами, похожими на руны. «А мне?» — нотариус махнул официанту. «Второй номер из особого списка, только холодный и не взбалтывать». «Будет исполнено!» Мальчишка убежал, а нотариус почти ласково посмотрел на меня. «Вам здесь понравится!» «Я предпочел бы вернуться домой!» «О, обратный билет стоит дорого. Межмировые путешествия — дело затратное. Оставайтесь. Собственный замок, вероятно, сохранилась казна». «Вероятно?» Нотариус замялся. «Полагаю, туда давно не заглядывали. В последний приезд герои не нашли туда вход». Под моим взглядом нотариус побледнел и перестал улыбаться. «Так, кажется, вы не договариваете. Начните с самого начала. Кто, где, почем, какие герои, при чем тут якобы мой замок?» Нотариус отвел взгляд и нервно одернул пиджак. «Прошу не смотреть на меня так больше. От вашего фамильного взгляда даже у меня кровь стынет в жилах». «Ого! Так это семейное, значит. А мне всю жизнь говорили, что у меня тяжелый взгляд от плохого характера». «Ладно, сначала так сначала. Я бы сразу рассказал, если бы вы меня не выгоняли». Он пожевал тонкими губами и продолжил. «Ваша династия с глубоких времен считалась лидером темных сил». «Черные властелины, что ли?» Нотариус ухмыльнулся. «Так вас только светлые герои называли. На самом деле вы сумели подчинить себе местные племена орков, гоблинов, огров, ну и всяких мелких нелюдей. Что там черного? Обычная человеческая ксенофобия. Нет, некромантией вы тоже занимались, но так, на любительском уровне. Магия у вас обычная, в рамках университетского курса. Никакого старинного черного колдовства». «А герои?» Тяжело вздохнув, нотариус поморщился. «Ваша родня была им как красная тряпка. Регулярно, раз лет в 5-7, всякие рыцари устраивали набег на ваши земли и брали в осаду замок. Что-то вроде священного похода против тьмы. Часть обязательно гибнет, и снова затишье, пока новые не подрастут». «А с нашей стороны?» «Когда как. Иногда замок брали, иногда нет. 50 на 50». «Так, я не поеду». «Но ваше наследство...» «Плевать. Я не собираюсь давать местным воякам тыкать меня мечами. Обойдутся». «Не положено». «Верните меня домой. Немедленно». «Не могу». «А если я на вас брошусь и постараюсь придушить?» Нотариус посмотрел на меня с жалостью, как на дурачка. «Вы в своем уме? Вампира задушить невозможно!» Тут вернулся официант, прервав нашу милую беседу. Водрузил передо мной тарелки, а нотариусу протянул стакан до краев, наполненный красной жидкостью. «Кровь?» «Только не надо так смотреть!» — огрызнулся нотариус. «Мы уже 1000 лет не пьем кровь людей. Вы же питаетесь всякой дрянью. Может, у вас воспаление или глисты, группа крови неподходящая. Кусать человека — все равно, что вам городскими голубями питаться». Я склонился над своей тарелкой, не желая смотреть, как вампир причмокивает над стаканом. «Черт! А здесь вкусно готовят!» «Значит, не хотите?» Нотариус отставил пустой стакан и промокнул губы салфеткой. «Нет!» «Могу предложить один вариант. Вы вступаете в наследство, а я нахожу на замок покупателя. Хватит и на обратный билет, и на безбедную жизнь лет на 100. «А в чем подвох?» «Только один. Ваш род перестанет владеть Калькуаррой. Это для вас она груда развалин, а для других очень полезная недвижимость». «Сколько это займет времени?» Нотариус пожевал губами. «Месяцев 6, может быть 7. 3 для вашего вступления в наследство, 3 на поиск клиента и заключение договора. Согласны?» Я задумался. Было в нотариусе что-то скользкое, и предложение его звучало, как аккуратная ловушка для лоха. С другой стороны, вернуться домой с деньгами было заманчиво. «Рискнуть?» Я протянул ему руку. «Согласен». Вампир пожал мне ладони и покачал головой. «Пусть будет так. Об оплате не беспокойтесь. Я возьму проценты с покупателя. Но договор со мной придется подписать. На слово верить в наше время не принято». «Договорились». «Вы ешьте», — усмехнулся вампир, показав клыки. «Ужинать надо плотно. Уж поверьте моему опыту». «А то буду для вас невкусным», — нотариус кисло скривился. «Вот не надо только этих инсинуаций. Я ем только проверенную пищу, экологически чистую. А вы? Жили в грязном мире, питались непонятно чем. В вас наверняка полно токсинов и холестерина. В моем возрасте надо вести здоровый образ жизни». «Спасибо. Успокоили». Вампир махнул официанту, попросил принести газету и больше со мной за ужином не разговаривал. Не больно-то и хотелось. Ишь, нашелся. Вредный я для него. А может, я полезный, как целая аптека? С другой стороны, в мире, где есть вампиры, лучше считаться нездоровой и даже ядовитой едой. Будем считать, что я чебурек из придорожной кафешки. Жить будешь, если съешь. Но с желудком придется помучиться.